Да. Алло, Ваня, да ты? Нет, Ваня. А кто, с кем я разговариваю? А кто вам нужен? Мне нужен Ваня, это Денис? Нет, это не Денис. Да не пизди ты мне. А слушай, скажи мне, Ваня хочет в армию или нет? Чего, Ваня? Ваня в армию хочет или нет? Мне без понятия, хочет он или нет. Ну, ты хочешь? Я что-то уже 10 лет назад служил, да, дурачок. Да. Алло, привет. Алло, да, здравствуйте. Алло, алло. А Ваню позовите мне. Его нет дома. А где он? Я не знаю. Ну, а Дениса? Дениса тоже нет. Ну, а кто дома есть? Я. А с кем я разговариваю? Кто вы? А кто вообще, ребят, спрашивает? А, это из военкомата их беспокоит. Угу. С кем я разговариваю? С сестрой. Хорошо, а когда Ваня или Денис будут дома? Ну, просто не понимаю, у Вани возраст не призывной, где у Дениса уже военный билет на руках. Ну вот Ваню, видимо, срочно призывают, его в Чечню надо ехать ему. Понятно. Оперативный дежурный бюро военкомата слушался. Здравствуйте. А вот можно меня соединить с человеком, который вот отвечает за призывы в армию, вот за повестки и так далее? Что вы хотите? А, ну я вот хотел бы уточнить просто у этого человека кое-что. Ну и все, в общем. Ну, во-первых, я не имею возможности соединять. А если вам интересно по призыву, то помните телефон. А, ну давайте. А вот вы можете это рассказать, да, там, или подсказать, или помочь что-то? Вот телефончик я вам дам, это дежурный по сборному пункту. Ага. Там у нас находится отдел, который занимается призывом. Да, да, хорошо. И он вас может сориентировать. Но вообще уже рабочий день у нас как бы закончился. А, ну хорошо, давайте телефончик. 8495. Ага. Так, все, хорошо, спасибо. Туда, то есть позвонить, да? Ну, думаю, что он вам скажет, что рабочий день закончился. А если вам интересно вот как бы с этим человеком встретиться, то среду да приходите на проспект Мира 15, и специалист ведет прием граждан и консультирует. Не, я не хочу в армию наоборот, тут у меня другая проблема. Как бы наоборот, я зажигаю повестки. Ну, как повестки. Вы думаете, вот я вам сейчас буду рассказывать, как откосить от армии, сам прослужа, и сын у меня служил срочку. Нет, нет, нет, я как бы, не надо мне рассказывать, как откатить, я просто хочу... Как бы мне интересно узнать, вот я сжигаю повестки все свои, что мне может быть вот за это? То есть, не иду. Можно спросить у Яндекса, он вам все расскажет. Ну, Яндекс не хочет со мной говорить. Ну, значит, как-то косячите, что даже Яндекс не хочет говорить на эту тему. Да? Ну, вот, блин, не знаю, как косячу. Ну, вообще, что может быть? Не знаю, не юрист я. Ага, понятно. Ну, вы не знаете, да? А можно меня в Чечню вот сослать? В ВДВ? Ну, в этом мире возможно все. Я просто хочу чурок убивать, а вот в Москве так не получается, нельзя. Ну, во-первых, как бы не совсем грамотно и корректно вы говорите. Но если вы так, вы определитесь, либо вы хотите служить в армии, либо вы не хотите. Именно служить в армии. Я именно служить С вашими запросами вам нужно ехать во Францию, во французский легион, и там как бы вы исполните все свои мечты. Там можно убивать чурок? А там принимают всех. Погодите, там можно убивать чурок, да? Нет, там, скажем так, нельзя так говорить, там в принципе люди идут для того, чтобы убивать. Если у вас есть такая мечта, вам нужно ехать туда. Нет, у меня нету мечты. А в армии как бы чуть не так все происходит. Понимаете, у меня нету мечты убивать людей, у меня есть мечта убивать вот кавказцев там всяких. Вот. Ну вот я вам сказал, вы определитесь, хотите служить, служите, не хотите, езжайте во Францию и поступайте во французский легион. А-а-а. Удачи вам. Удачи, и вам тоже. Алло, здравствуйте. А вот вы мне не подскажете, вот у меня такой вопросик, как бы, можете меня соединить с человеком, который отвечает за призывы, вот высылает повестки там и так далее? Тут много таких людей, просто отделение призыва, оно работает понедельник, среда с 9 до 4, приходите. Ага. Нет, мне приходить нельзя к вам. А вы можете мне помочь или нет? Просто вот пару вопросов. А как я вам помогу? Не-не-не, Нет, у меня ничего такого, у меня как бы ничего мне высылать надо, у меня просто вопросы, вот два вопроса там и все. Нет, ну это я не знаю, призыв это призыв. Я к нему никакого отношения не имею. А к чему вы относитесь? К охране. А, вы охранник, да? Ну, с дежурной часть. Понятно. А вот телефон на весь военкомат. Ага, понятно. А ну, такое дело, как бы... Понимаете, я вот сжигаю повестки, как бы, и это... Не знаю, что со мной будет, что могут сделать мне. Не знаете? Ну, смотрите, мне присылают, повестки, правильно, из военкомата? Ну... А я их сжигаю, потому что я боюсь идти в армию и не хочу туда идти. Вот, и что мне за это могут сделать? Ну как, что, приедут принудительно по подписку? Ага. Слушайте, а у меня вот еще такой к вам вопросик. А можно я к вам вот в 12 часов ночи в военкомат приду, вы откроете, и я вот свое личное дело сожгу там, чтобы его там не было? Почему? А может, вы сожгете, я вам заплачу? Нет. Ну, в своем уме, товарищ. Я, ну как бы, я в уме-то я в своем, просто я в армию не хочу, понимаете? Я 50 тысяч вам дам. Да хоть 100, ничего не получится. А если 200? И 200 тоже. Ну, вы честный, да, гражданин? Дело. Ну, я за вас сидеть не хочу. Ну, как бы, об этом никто не узнает. Ну, какая разница? Да. Ну, может, все же запишите мои фамилии и имя, чтобы там, если надумаете... Ну, да запишите, бесполезно, я вам говорю. Да, а может, просто дверь откроете, как бы, да незаметно? Никто ничего вам не откроет. Ну, что почему? Ну, почему? Да потому. Ну, всего-то личное дело, ничего страшного не случится. Я вам еще раз объясняю, вы в своем уме вообще? Я в своем уме, да. Ну, а что же вы по телефону такие вещи говорите? А, все, я вас понял, все, мне надо не просто надо меня прийти, понимать, да? Я вам не в том смысле, я просто вам говорю, что бесполезно. А, ну, по телефону бесполезно, я понял, и надо и с деньгами, бесполезно. Да, прийти просто. И так то же самое. Почему? Ну, может, потому. Через мусорку передать деньги, я не знаю, ну, просто как-то надо это личное дело мое убрать и все. Не надо, ничего. Ничего не хотите. А может вам квартиру или машину подарить? Угу. Ну, почему нет? И дом в Майами. Военкомат. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. А могу ли я поговорить с человеком, который отвечает за призывы там? Нет, не можете. А почему? А потому что они всегда давно ушли домой. А, спасибо, до свидания. Пожалуйста. Слушай, Дольников. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. А вот у меня такой вопрос. Вы же, да, за призывы отвечаете, вот, и нет. Так далее. А нет. С кем мне можно поговорить по поводу призывов? По поводу призыва начальник отделения принимает понедельник, среда. Нет, мне не надо, наоборот, на призыв, понимаете? Мне приходят повестки, а я их сжигаю. Я не знаю, что мне будет за это, и хотелось бы узнать. Я тоже не знаю, я занимаюсь подготовкой, поэтому... А подготовкой к чему? К поступлению в военно-учебное заведение. А, то есть вы на лысо стрижете, да? Да что, дуркуете? Мы не стрижем, мы в военное училище идут волосатые, грамотные, сильные и умные. А можно мне вступить? Нет. Почему? А где парами в крайнем случае? Алло, здравствуйте. А вот с кем по поводу призывчика можно поговорить? Так, начальник отделения, телефон... Сейчас, секунду. 931-41-27. Хорошо. Дальше. И тоже еще есть 931-41-33. Угу, спасибо. Отдел по Раменскому району. Здравствуйте. А с кем мне можно поговорить по поводу призыва? 931-41-27 звоните. Спасибо большое, до свидания. Алло. Да. В смысле, так вы же пресекаете, а чего трубку тогда бросаете? Так вы что, у меня спрашиваете, как вы уклониться от армии, что ли? Нет, я не спрашиваю, я говорю, я уклоняюсь от армии, что со мной может быть? Что мне могут сделать? Ну что, посадят в тюрьму, да и все, что? Надолго посадят, нет? Я не знаю, надолго это следствие, это суд решит. Но я просто... Я не знаю, сколько вы уклоняетесь, по какой причине. Ой, ну повестки в унитазе топлю, вот эта причина не единственная. Ну сколько, ну как, ну около 2 лет, наверное, 3 года. Ну до 27 лет, а дальше, если не поймают. До 27, да? Да. Ну я вот в горах, я думаю, меня тут вряд ли поймают, да? Ну, если столько лет будете в горах. А? Если столько лет будете в горах, то не поймают. Ага. А вы можете мое дело сжечь, чтобы меня точно не поймали? Могу. Можете, да? А сколько стоит? Что? Сколько стоит дело сжечь? Сколько стоит дело сжечь? Ага. Ой. Да, Иван... для такого хорошего и бесплатно сожжем. Бесплатно, да? А вот, ну, посмотрите, там Иван Канцеров. Найдете меня, наверное. Не понял. Иван Канцеров, говорю, меня зовут. Просто сожгите дело, пожалуйста. А то хорошо. Не хочется служить. Все, хорошо, Иван. Ну все, давайте, удачи. Хорошо, спасибо. Как сожгете, позвоните. Помощник оперативный дежурный по контакту. Алло, здравствуйте. А вот у меня вот такой вопросик. Я в этом году не сдал ЕГЭ, да, и мне вот приходят повестки вот постоянно. Что мне вот лучше с ними сделать? Алло. С повестками? Угу. Так сжечь или утопить их уже? Просто я не знаю. Явиться, куда предписывают вам. А что, если не вернусь? Ой, не явлюсь. Будьте привлечены к уголовной ответственности. Ага. А вот, например, я их сжигаю и потом скажу, что мне их не приходили. Они то меня не посадят? Ну, молодой человек. Это же устанавливается. Для этого остальные есть органы правоохранительные, которые факт устанавливают. Сождете вы их. Но я же ничего не подписывал. Это безотносительно. Просто понимаете, я в армию не хочу, а вот ЕГЭ не сдал. Что я могу вам посоветовать? А вдруг меня там побьют в армии, там дедовщина вся? Если побьют, то есть к военному прокурору. А они там все заодно? Ничем не могу вам в этом помочь. Ну, можете. Явиться на сборный пункт. А можете как-нибудь там, не знаю, отметить, что я сдал ЕГЭ как-нибудь там, и то, что мне не надо в армию, в институте, то, что я... Я вам предлагаю прибыть в приемную главного военного прокурора для консультации по этому вопросу. Но он меня сразу... Он же меня сразу на лосо попреет. Консультационный центр. Специалисты, которые вам все разъяснят. Но он же меня вот сразу побреет голову и сразу в армию затащит. В главной военной прокуратуре не сборный пункт. Здесь занимаются как раз консультированием. А можете вот посмотреть просто Иван Канцеров? Вот меня найдете? Нет, просто может... Да. Ну, по базе данных там, не знаю где. У нас база данных только преступников. А, вы только... еще не успели ничего решить. Сказать. Ну, как сказать? Ну, не знаю. Честно говоря, может быть, что-то и совершил. Но просто посмотрите, если вот я там, то, наверное, мне лучше не приходить, да? Давайте ваши установочные данные. Иван Канцер. Место рождения. Иван Канцер. Место рождения Москва, улица Академика Янгеля, дом 6А. Дата. Дата рождения? Да. Ой, понимаете, вот, ну, не знаю, не помню. Ну, иначе как я по вас, по базе-то проверим? Ну, по фамилии я там один такой. Вы уверены? Да, уверен. У вас нет однофамильца? Нету. Для того, чтобы воспользоваться информационными базами, необходим определенный набор данных о личности. Угу, то есть... Вот, который я пытаюсь у вас... Ну ладно, давайте. 94-й год. Так. Вспомнил. Дата рождения. 12-й месяц. Так. 6-е число. Так. 6 декабря, уже ближе мне. По пачке это вас как? А? Как вас по имени отчеству? Иван Михайлович. Рожденный в Москве, да? Да. Но вы же там мне ничего не сделаете, да? Просто посмотрите. Проживаете вы где? А? Зарегистрированы по какому адресу? Улица Академика Янгеля. Дом 6А. Я же могу вам доверять, правильно? Вы же ничего там не посадите меня. Вы можете данные эти, которые о исключении у вас к уголовной ответственности и наличии компрометирующих материалов, запросить самостоятельно в информцентр областных. А, ну правда, там... это платная услуга. Меня нету. Но зато информация исчерпывающая. А меня нету в базе, да? Или есть? Я вам разъясняю порядок, как вы сами можете в этом убедиться. Есть там что-нибудь или нет? А вы не можете мне помочь? Просто вот у меня нету компьютера. Этим занимается информцентр МВД России. А вы позвонили в главную военную прокуратуру. Ага, понятно. Ну, вы там это, смотрите, причем что я вам сказал. Там предусмотрена услуга, в том числе в порядке интерактивного общения. Ага, понятно. В электронной версии можно направить запрос. А вот, ну там вы удалите хорошо запись, а то вот мало ли, что я там сказал. Ну, просто понимаете, как бы не хочу вот там всяких проблем, а то... Я вам могу обещать проблему, если вы продолжите без каких-либо законных оснований уклоняться либо в армии. А, то есть это вот проблема, да, тогда? Без сомнения, проблема. У нас есть законом установленные основания для предоставления отсрочки или освобождения от службы. Возьмите закон о воинской обязанности. А вот понимаете, а если я вот на Кавказ уеду, меня там тоже найдут, да? Ну, Кавказ, если в пределах Российской Федерации. Ну, да. Ну, как бы, понимаете, на Кавказе там вот, ну, все срут на армию, как и я, ну, вот и все. И там никого не счет, а вот почему меня? Я не могу вам давать советов, как уклониться от призыва. Ну, тихонько шепот. Советовать, как соблюдать закон. А, я же прокурор. Ну, в принципе, да, согласен с вами, но в горах меня не найдут, да? Если будете хорошо прятаться, то не найдут. Может, и не найдут. Ну, а вот почему нашу армию, например, на контракт не переведут? У нас предусмотрена служба военная по контракту. Через полгода ваши призывы вам предложат альтернативу. Служить по контракту или для службы. А почему сразу вот нельзя так? Ну, вот, должны идти период первичного обучения по воинской специальности, которую вам назначен. А, ну меня там бить не будут в армии там? А то вдруг. Я просто боюсь. Ну, уже взрослый уже человек. Ну, а вдруг меня бить что будут? Вы же взрослый уже человек. Ну да, ну а вдруг меня бить там будут? Я вот не хочу в армию. Поэтому. А на улице вас не пытались никогда побить? Меня? Нет, я всегда убегал. Ну и там будете. А там стены, куда там убегать? Как-то люди проходят службу, никто их почему-то не бьет. Ну, человек обратно демобилизуется. Ну, как бы... Я иногда... Нет, я, правда, не всегда на улице бегаю, я иногда вот на улице чурок бью, но это вот так вот, ну, хобби, чисто и все, больше, ну, как бы... Ну, видите? А они в армии есть там вот, чтобы мне развлекаться? В армии служат все. А, то есть... Граждане Российской Федерации, независимо от места. А, то есть там их можно побить, да, иногда? Ну, так, поразвлекаться. Как-то. За это тоже предусмотрена ответственность уголовная. Ну вот, ну вот видите, вот поэтому в армии плохо. А, ну, то есть нельзя, да, будет ничего там противозаконного сделать? Не советую. Ну, понятно. Ну, ладно тогда. Постараюсь укрыться получше. До свидания. Желаю вам успеха. Угу, спасибо.